Глава 44. Я несколько протрезвела. В голове прояснилось от всего открывшегося мне, я пребываю в сильнейшем возбуждении. Вернувшись в дом, с удивлением обнаруживаю, что он почти затих. Праздник явно окончен. Огонь в каминах погас, кузены и кузины отбыли, семья собралась на кухне. Моя семья. Майлз, Малкольм, Молли, Солли и Грейс. Сэм, сосед, тоже задержался, но и он, кажется, уже уходит. Все сидят вокруг кухонного островка. Когда я появляюсь в дверях, Майлз салютует бокалом. «А, доктор Фрейд, мы уж опасались, что ваша прогулка завершилась несчастливым образом». «Мне надо было подышать свежим воздухом. Прошу прощения. Я не привыкла к большим семейным сборищам. Во всяком случае, отвыкла от них». Малкольм сочувственно улыбается мне. Молли с несвойственным ей теплом приглашает. «Садитесь». «Спасибо». «Мы обсуждаем, как завтра доставить маму из Пензанса. Та еще задача. Каждый год одно и то же». Я сижу со своими внезапными родственниками. Пусть они болтают. Мне нравится быть хоть и безмолвной, но частью происходящего. Сэм задержится еще на несколько минут. Во всяком случае, он так говорит. Майлз, единственный из всех, никак не расстанется со спиртным. Остальные переключились на чай и сок. Посуда уже вымыта. На столе большое блюдо с сыром и крекерами, хотя никто не ест. Картина кажется мирной, если не благостной. Но это пока я не перевожу взгляд на Соломона. Он гримасничает, что-то видит. Такое пугающее лицо у него бывает, когда ему являются птицы или мать. Я перехватываю взгляд Майлза, и теперь мы оба смотрим на Соломона. Мальчик, не отрываясь, смотрит на окно кухни, за которым снова сеет мелкий дождь. Легкая рождественская сырость. Из-за туч пытается проглянуть месяц. «Непонятная», — бормочет Солли. Каково бы ни было настоящее значение этого слова, оно буквально парализует каждого в кухне. Все как один уставились. Кто на Соломона, кто следуя за его взглядом на кухонное окно. «Теперь и я ее вижу». Кровь в жилах преобразуется в ледяную субстанцию. Передо мной непонятная. Она гораздо страшнее той, что я видела в свой первый приезд. Очертания напоминают женский силуэт, но деформированный. Размеры определить трудно, и фигура эта очень медленно надвигается из уличной тьмы, ужасающе черная. Эта чернота будто высасывает последний свет из ночи. Намеренно, словно преследуя какую-то цель, непонятное приближается. Я с ужасом осознаю, что и в самом деле вижу нечто непонятное. У него женские очертания, но оно словно лишено костей. Все в нем зыбкое, неестественное. Нет ни лица, ни каких-либо особенностей. Это ничто. Будто в ночи некто сотворил пустоту, придав ей сходство с человеком. Элиза Тьяк. Непонятная тянется к окну. Безглазиями на не лице заглядывает в ярко освещенную современную кухню, словно хочет войти, настойчиво хочет, и будто не понимает, что уперлась в стекло, не понимает, что же не пускает ее дальше. Безликая сущность распласталась по стеклу и давит, давит, давит, стремясь проникнуть внутрь. Бьется в окно. Бах, бах, бах. И стекло поддергивается инеем, белеет от потустороннего холода. Оно вот-вот треснет, и тогда непонятное просочится внутрь. От ужаса я вот-вот закричу, но меня опережает Молли. Она пронзительно визжит. Майлз прикрывает глаза рукой, а Малкольм кричит: «Хватит, Соломон! И вы все тоже прекратите!» Безликость за окном вертит бесформенным подобием головы, острым, как у рептилии, носом, и вдруг начинает скользить вдоль мокрого окна вбок, к двери. Молли снова кричит, а Малком вскакивает и выключает свет. Затем направляет телефонный фонарик на окно, за которым ничего. Открывает дверь на улицу. За ней тоже ничего нет. Только сетка дождя в серебристом свете луны. Непонятно и нет. Нет женщины. Нет Иния на окне. Нет Элизы Тьяк с близнецами на руках. Отсутствие лица не прижимается к стеклу. Никто не пытается открыть дверь и добраться до нас. Ничего нет. Стоит неестественная тишина. Тишина ли? Мне не доводилось переживать коллективный ужас такого накала. Разве что в детстве, когда я смотрела ужастик не по возрасту. Пережитый сейчас ужас выходит далеко за пределы моего опыта. В темной кухне ни звука. Майлз снова включает свет. Все потрясенно смотрят друг на друга. Сэм выглядит решительнее прочих. Он явно не намерен поддаваться страху. А может, он просто ничего не видел? Майлз возвращается к столу и наливает себе вина. Молли, трясущейся рукой, пододвигает свой бокал, и он щедро наполняет его. Соломон тихо плачет. Малком берет сына на руки и говорит: «У тебя был длинный день, дружище. Пора спать». Словно мальчик просто долго играл в футбол и умаялся. Майлз предлагает вина и мне. Я с готовностью соглашаюсь. У меня тоже трясутся руки. Насыщенно красное вино. Единственный сейчас способ справиться с ужасом. Отпивая, я неожиданно осознаю, что самый спокойный человек на кухне — это Грейс. Она сидит рядом со мной с абсолютно невозмутимым видом. Грейс привстает, подается ко мне и шепчет в ухо: «Видели? Это бывает по ночам. Ночью творится настоящая жуть. То, что вы видели, — это только начало».